Глава 13. Полисадник уже весь затянуло весенним зеленым дымом. Уже не видны были птичьи гнезда в кронах. И у полисадника Игната тоже не было. На траве был иней. Видно, зима попробовала отвоевать прежнее. Сунулась под покровом ночи. «Подождем», — умоляюще предложил Бобка. Потоптались. «Идем», — потянул брата за рукав Шурка. «В школу опоздаем». «Еще минуточку». Трепал листочки колкий ветерок. Уши начали стыть. «Погоди, я чувствую. Он вот-вот пройдет мимо. Как только мы уйдем, тут же и появится». «Может, у школы нас поджидает?» «Логично». У школы Игната тоже не было. Не было ни на рынке, ни у холма, ни на дощатом причале. Шурке начало все это надоедать. После уроков домой бы, а не шастать. В животе урчало. Хотелось сразу пить и писать, но Бобка не сдавался. Солнце уже нагрело день, но воздух все еще студил. Пальцы у Бобки стали красные, он поджимал их в рукава куртки, но все равно просил. «Еще чуть-чуть». Шурку осенило. «Мы с тобой дураки». Как он и ожидал, это «мы» Бобку подкупило. Брат смотрел доверчиво. «Почему это?» «Рыщем, мерзнем. А ведь Игната знает Луша». Бобка посмотрел на него с уважением. «Точно! Она тогда сказала: „Катись, Игнат!“» «Вот-вот!» «Если она сказала: „Катись!“» — уныло возразил Бобка. «Значит, знает с плохой стороны». «Главное, знает! Чтобы сказать человеку „катись!“, надо знать, куда или откуда. Где он работает, например?» Бобка оживился, выпростал пальцы. Жар близкой добычи согрел его. «Точно! Если мы придем к нему на работу... Там люди смотрят. Там он от нас не отделается. Все расскажет». Луша стояла посреди комнаты с охапкой тряпок. Очевидно, несла стирать, да встала. Куда-то пристально смотрела. Глаза были как стеклянные. Даже не обернулась, когда они вошли. Шурка посмотрел тоже. Ничего. Стена, комод. «Луша», — заговорил с порога Бобка, — «ты Игнату тогда сказала: „катись“. Почему?» «Не почему», — мотнула она головой. — Старухи болтают. Они отсталые. Нечего за ними чушь повторять. — Какую чушь? — жадно набросился Бобка. — Мы советские люди, в 20 веке живем. — Он кто? — Тихо, — осадила Луша. Шурка понял, что она не смотрела, слушала. — Слышите? — испуганно прошептала. И Шурка понял, что она ничего не несла стирать. В коконе был Валя маленький. Луша отогнула вязаный край, показала маленькое Валино личико. Все трое затаили дыхание. «Сопит», — сказал Бобка. «Хрипит», — чуть не плакала Луша. Вид у Вали был вполне довольный жизнью, разве что щеки розовее обычного. Но, может, просто от кофты шалей, в которой он был замотан. Простудился немного, махнул рукой, попробовал успокоить ее Шурка. «У него воспаление легких», — панически зашептала Луша. «Ночью замерз. Одеяло скинул и замерз. Двустороннее. Я чувствую. С осложнением». Шурка хотел возразить, но Луша несчастным голосом добавила: «И общим заражением крови». Шурка вздохнул. Спорить было бессмысленно. «Без паники. Мы в 20 веке живем», — напомнил он Луше. «В советской стране. Инфекции и мракобесия давно побеждены. Я за врачом». Он хотел сказать «схожу», но увидел Лушу на лицо. «Сбегаю!» Луша глянула по-прежнему панически, но уже с благодарностью. От страха за Валю она напрочь забыла, как важно быть передовым современным человеком. «Врач-то ладно, успеется. Ему бы молока горячего». Припомнила она, что еще делают в таких случаях. «Или жира гусиного, чтобы грудь растереть. И старуху позвать может, чтобы пошептала». При слове «старуха» Бобка поднял голову. «Я сбегаю!» Луша ходила взад-вперед, покачивая кокон. «Вдруг сглазил кто? Или порчу навел?» Спящее Валино личико на миг показалось Шурке мертвым. От непонятного слова «порча» тянуло ржавой гадостью. «Черт, а если правда заражение крови?» Ночью вон как мороз прихватил. «Кто там этих мелкашей разберет? Много ли ему надо?» «Начнем с молока», — рассудил Шурка. «С рынка». «Я сбегаю!» — снова Бобка. «Тебя обдурят», — заметила Луша. Бобка надулся. «Сбегаем вместе!» Шурка схватил пустую бутылку, сунул себе за пазуху. «Стрелой! Валей кашлянуть не успеет, а мы уже обратно!» «Ты что это зачастил?» Ответила Прокопьиха на его «здравствуйте». «Богатенькие стали!» Валя заболел. Ему молоко. «Заболел! Ничего не помрет!» «Мальчик!» Встряла гражданка в локончиках. «Ты что, не видишь? Очередь!» Показала себе за спину. Прокопьиха как нарочно возилась. Слюнявила пальцы, изучала деньги в коричневой ладони. Долго стучала бидоном. Прямо спала на ходу. Или принималась болтать с соседками. То с одной стороны творог, то с другой масло. Товар у обеих был прикрыт серой рогожей. От весенних мух и всегдашней пыли, которую поднимали шаркающие мимо покупатели, зеваки, прохожие, проходимцы. Стояли треугольниками платки. Все три в своих платках и одежках были похожи на три серые избушки. Очередь едва ползла. Откуда только набежали? Шурке хотелось треснуть Прокопьиху бутылкой. Он выглядывал из очереди то справа, то слева. Скоро уже... Нет, сначала дать пенделя тупому дядьке под самое жирное пальто. Потом пихнуть вялую, как вареная рыба, гражданку перед ним. А уже потом, добравшись по очереди до Прокопьихи, ее по кумполу. «Скорее же!» — приплясывал он. Ткнулся локоть. «Чего?» Бобка изучал Прокопьиху, как будто видел впервые. «Шурка!» — протянул задумчиво. «Как ты думаешь, Прокопьиха старуха?» «Уф, Бобка!» Вопрос был взрослый и непростой. Шурка впервые заглянул Прокопьихе под платок. Древесная кора лба, два светлых спиленных сучка глаза, шишка между ними. Вроде старуха. Напудренный носик гражданки завис над бидоном, словно надеялся унюхать там еще что-то, кроме козьего духа. Рука не спешила расстегивать кошелечек. Шурка мысленно подарил Прокопьихе такие же пудренные щечки. Красный, как от гуаши, губы обрамил лоб колечками перманента. Вроде и не старуха. Кто ее знает? Но Бобка со сложностями взрослой жизни знаком не был и сделал вывод, который его больше устраивал. То он выбрал деловой. «Товарищи продавцы!» Две избушки поворотились к нему лицами. Прокопьиха не спускала с гражданки и кошелечка глаз, ждала подвоха и не ошиблась. «Молоко у вас какое-то голубое, жира в нем немного». Бобка не выдержал. «Скажите, где Игнат?» — выпалил он. «Очень нужен». «Зачем?» — сурово спросила одна. «Он нам сказал сюда к нему прийти». Бросился на помощь брату Шурка. «Мы пришли, а его нет». «Игнат-то?» — подозрительно отозвалась другая. «Какое же голубое! Вон пенка в палец толщиной!» «Во!» — пела Прокопьиха. Напрасно. Изучать ее палец гражданка не стала. Кошелечек канул в сумку. «Кошка облезлая!» — прошипела Прокопьиха вслед. А первая избушка заметила. «Был Игнат, да весь вышел». «Долетался желтоглазый», — подтвердила вторая. «Повезло вам, считай, что не пришел». У обеих даже заострились носы. Им не терпелось рассказать, и было что. Но все три старались не подавать вида. Прокопьиха сплюнула. Покупатели вдруг как провалились. Так всегда, то очередь, то никого. «Игнат-то гражданин известный», словно нехотя потянула она. Кто с Игнатом хороводился, того потом никто не видал. «Как это?» Бобка переводил взгляд с одной на другую. «Был человек и нету». «Исчезли». «Вроде того». «Куда?» «Понятно». Процедила масляная. Шурка перестал ощущать в ладони гладкую бутылкину шею. Бурмистров исчез. Бутылка в руке стала ледяной. Но он тут же поправил себя. Не исчез. На фронт сбежал. «Что ты мелешь?» Накинулась на нее соседка с творогом. «Все не так. Не слушайте ее, дети. Треплется она. А дело в том, что Игнат людей превращал в зверей». «Ну вы тоже это...» — заметил Шурка, имел в виду «не заливайте». «Люди говорят», — уточнила она. «Зря такое не скажут». Бобка глядел во все глаза. То на одну, то на другую, то на третью. Будто следил за пасами на футбольном матче. «Ну да», — цыкнула та, что с творогом. Прокопьиха тоже закивала. «Точно, точно, ага. Вот Марковна, которая с яйцами здесь стояла, все скулила. Хлопнуться бы грила об землю, да превратиться бы в кошку, да пересидеть это все на печке. Советскую власть, значит, пересидеть. А как она это перед Игнатом расписала, так, значит, и все. С тех пор ее не видели. Две другие покивали. Сидит теперь Марковна, видать. На печи. Мурлычет. Вот-вот. Он так многих. Поправила рогожку на своем твороге та, что вначале отнекивалась. Вот-вот, кивала теперь и она. Кого в кошку, кого, может, в собаку. Или в птицу какую. А потом и сам. Тю-тю. Доколдовался. «Свистите!» — все же сказал и Бобка. «Понятно где». Творожная бабка перевела. «Арестовали соколика». «По делам». И избушки опять встали к Бобке задом. Торчали только серые крыши платки. Прокопиха взяла бутылку из забывшейся Шуркиной руки. Туда ему и дорога. Сплюнула. «Нарочно Вальке вашему с пенкой налью. Пусть та гадина удавится. Да не пихай ты мне деньги эти!» Оттолкнула она мятые Лушины рублишки. «Миллионщик, что ли?» Пихает тут. «Молоко и голубое. Морда у тебя самой голубая от пудрища. Одно место у тебя голубое. Мозги у тебя голубые, жира и мало. В мозгах у тебя зато жира много». И долго еще она не могла успокоиться.